श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Однажды Нимай сказался больным. Похоже, что у него случилось какое-то расстройство. Но на самом деле он воспользовался болезнью как предлогом, чтобы насладиться великой любовью к Господу. Неожиданно он стал заговариваться. Из его уст полился поток мистических неразборчивых слов. Не владея собой, он упал и стал кататься по земле, разбивая кругом всю посуду. Он кричал, словно гром, и, словно борец на арене, раскидывал всех, кто пытался к нему подойти. В какой-то момент он вдруг замер и потерял сознание. Все, кто видел это, страшно испугались. Новость о болезни Нимая разнеслась по всей Надии. Люди говорили, что мальчик обезумел от нарушения воздушных потоков в теле. Друзья поспешили в дом Шачиматы помочь Нимаю. Будхиманта, Кхан, Мукунда Санджай принесли с собой целебные масла и стали втирать ему в голову, чтобы привести в чувство. Никто не догадывался, что Нимай прикинулся больным, наслаждаясь нектаром любви к Кришне. И поэтому все их попытки оставались безуспешными. Нимай весь дрожал, не видя никого, озирался вокруг и ревел, пугая людей. «Я Господь Вселенной! Я поддерживаю все! Мое имя Вишвамбара! Я тот же Кришна, Верховная Личность Бога, Владыка всех духовных планет! Но никто не знает меня!» «Должно быть, какой-то демон вселился в него», — говорили соседи. «А может, это работа ведьм?» Он беспрестанно бредит. Должно быть, у него полностью нарушилась циркуляция воздуха в теле. Так люди высказывали разные мнения. Но никто не догадывался об истине, потому что завеса иллюзии лишала их истинного видения. Они пытались вылечить Нимая, продолжая лить масло ему на голову и на все тело. Он истекал маслом, и смеялся, словно подтверждая догадку о нарушении воздушных потоков, что приводит, по свидетельству Аюрведы, к потере рассудка. Наконец Нимай решил, что довольно, и пришел в себя. Друзья и родные с облегчением вздохнули и стали радостно петь имена Господа Хари. Радость их была столь велика, что они одаривали друг друга подарками, иной раз даже не замечая, кому преподносят свой дар. Все благословляли Господа долгой жизнью. Кто может постичь трансцендентные деяния Господа Вайкунтхи, если, конечно, он сам не раскроет их? Вайшнавы, привыкшие давать Немаю добрые советы, тут же говорили: «Дорогой Немай, пожалуйста, поклоняйся лотосным стопам Господа Кришны. Жизнь так коротка, а тело временно. Нам ли учить тебя? Ты же самый ученый человек на свете». Господь улыбался в молчаливом согласии. Он выразил преданным почтение и покинул их, чтобы продолжить занятия со своими учениками в доме благочестивого Мукунды Санджая. Его волосы слиплись и сладко пахли маслами, которыми его лечили. Господь Гаурасундара сел в кругу своих учеников и начал урок. Он казался бриллиантом в оправе из драгоценных камней, но и это будет неточным сравнением. Так Господь Нараяна пребывает в Бадрикашриме, окруженный своими великими преданными Санакой и другими. Нет сомнений, что Шачинандана — тот самый Господь Нараяна, верховная личность. Он разворачивает свои школьные игры, окруженные учениками и преданными. Через несколько часов занятий Гаурасундара прервал урок и вместе с учениками пошел к Ганге совершить полуденное омовение. Потом он отправился домой исполнить ежедневное поклонение Господу Вишну. Он предложил воду деревцу Туласи, обошел вокруг нее несколько раз, а потом сел немного поесть, повторив имя Господа Хари. Лакшмидеви служила своему божественному мужу, а мать Шачи, любуясь красотой сына, наблюдала, как он ест. Пообедав, Господь пожевал листья бетеля и лег отдохнуть. А Лакшми присела в ногах, чтобы растирать его лотосные стопы. После короткого сна он поднялся и, захватив свои книги, снова ушел из дома. Гаурасундаре доставляло огромное удовольствие повстречаться с кем-нибудь на улице и поговорить. Никто не знал, что это сам Верховный Господь, но все уважали его. Верховная личность Господа, Шри Шачинандана, шел наугад по городу, и каждый мог видеть его, недоступного даже полубогам. Немай зашел к ткачу. Хозяин с почтением принял гостя. «Дай мне кусок красивой ткани», — сказал Господь, и ткач тут же вынес ему самый хороший отрез. «Сколько ты хочешь за него?» «Дай сколько можешь», — ответил ткач. Немай оценивающе посмотрел ткань и сказал: «Ты знаешь, у меня нет с собой денег». «О, почтенный брахман», — уверил его ткач, — «вы можете заплатить через 10 и даже 15 дней. Возьмите эту ткань и носите, если она вам нравится». Верховный Господь милостиво посмотрел на ткача и, захватив отрез, вышел на улицу. В доме молочника Немай вел себя как настоящий брахман. «Принеси мне немного молока и йогурта. Сегодня я приму от тебя милостыню». Немай стоял перед молочником, словно Купидон, блистая красотой. Хозяин поспешно пригласил его в дом и усадил на почетное место. Шутя, молочник ласково называл Немая дядей. «Входи, дядя, благослови мой дом и поешь немного риса», — говорил он, подхватывая Немая под руку. «Нет-нет, зайди ко мне, поешь риса. Ты что, не помнишь, как раньше ел у меня в доме?» — продолжал он шутить. В действительности Немай никогда не приходил к нему, не считая встреч с этим молочником в играх Господа Кришны 5000 лет тому назад. Молочник сам не понимал всей глубины своей шутки, но и Немай не обнаруживал ее. Он просто наслаждался своей тайной. Веселый хозяин принес молока, топленое масло, йогурт, сметану и разложил все это перед Господом. Довольный Гауранга попробовал подношение, а потом благословил молочника и простился с ним. Немай заглянул и к торговцу благовониями и ароматными маслами, который жил неподалеку. Увидя на пороге святого брахмана, хозяин с великим почтением стал возносить молитвы его лотосным стопам. «Дорогой брат, принеси мне хорошего масла», — попросил Немай. И торговец тут же скрылся в глубине дома и через минуту вынес все лучшее, что у него было. «Сколько это стоит?» «Ты все знаешь», — ответил торговец. «Разве могу я взять с тебя деньги? Возьми вот эти ароматные масла на несколько дней и попробуй их. Если они тебе подойдут, то дашь мне за них столько, сколько сможешь и когда сможешь». Он сам натер Немая благоуханным маслом, испытывая неописуемое удовольствие от своего служения. Разве мог он не чувствовать радости, служа прекрасному Господу, привлекающему сердца всех живых существ? Немай благословил торговца и направился в дом цветочника. Цветочник был как громом поражен, увидев перед собой столь красивого юношу. Он почтительно поклонился Господу и с любовью в глазах предложил ему сесть. «Мне бы хотелось самую красивую гирлянду, но у меня нет денег», — с улыбкой сказал Немай. Видя на теле гостя божественные знаки, цветочник ответил: «Ты можешь ничего не давать», и вынес ему прекрасную гирлянду и сам одел Господу на шею. Господь был так доволен, что одарил цветочника очаровательной улыбкой и благословениями. Потом он направился в дом торговца Беталем, и здесь его нашли ученики. Хозяин увидел перед собой самого Купидона, который гостем стоял у него на пороге. Прикоснувшись к лотосным стопам, он предложил Господу сесть. «Великая удача, что ты посетил мое скромное жилище», — сказал он, подавая листья Беталя. «Почему ты даешь мне это бесплатно?» — спросил Господь, сладко улыбаясь. «Так велит мне мое сердце». Гауранга был очень доволен чистой любовью этого простого человека и стал с удовольствием жевать поданный Бетель. Торговец завернул в пакет оставшиеся листья, добавил туда камфору и других ароматных пряностей и протянул сверток Гауранге. В ответ он обрел беспричинную милость Господа. А Немай продолжал посещать жителей Навадвипы, и эти игры напоминали встречи Господа Кришны с его преданными в Матхури. Так Немай зашел в дом торговца раковинами. Хозяин почтительно встретил его, низко поклонившись лотосным стопам. «О, брат, пожалуйста, принеси мне красивую раковину», — попросил Немай. И торговец вынес ему самую красивую раковину и снова почтительно поклонился. Гауранга спросил: «Ну как же я возьму ее, если у меня нет с собой денег?» «О, почтенный брахман, пожалуйста, забери эту раковину с собой. Ты можешь заплатить позже, а если и вовсе не заплатишь, не страшно». Довольный, Господь благословил и его. Жители Навадвипы были очень удачливы, потому что сам Господь Гауранга одаривал их своей милостью. Удача их настолько велика, что и по сей день лотосные стопы Шри Гаурсундары и Шри Нитьянанды остаются их единственным прибежищем. Во всем независимая верховная личность Господа Шри Гаурачандра появился в доме астролога. Видя перед собой божественного мальчика, светящегося духовным сиянием, хозяин смиренно поклонился ему и предложил сесть. «Я слышал, ты хороший астролог», — сказал Немай. скажи мне, пожалуйста, кем я был в прошлом рождении?» Астролог стал повторять свои мантры и погрузился в медитацию. И он увидел перед собой Господа Кришну с четырьмя руками, его тело было цвета грозового облака, Господь держал раковину, диск, булаву и цветок лотоса. Астролог видел Господа, купающегося в божественном сиянии камня Коуступха, который он носил на шее, а грудь его была отмечена знаком Шриватса. Потом удачливый астролог увидел тюрьму во дворце Камсы, где Васудева и мать Деваки среди глубокой ночи молились новорожденному младенцу. Шри Васудева взял ребенка на руки и понес в Гокулу, чтобы спасти от верной гибели. Продолжая медитировать, астролог увидел Господа чудесным маленьким мальчиком. На нем не было никакой одежды, и только драгоценные колокольчики на поясе сладко позванивали при каждом движении. Его пухлые ручки были вымазаны взбитым маслом, которое он с наслаждением слизывал с своих пальчиков. Наконец, он увидел на Шри Чайтанье божественные знаки Гопала, Верховного Господа, которому он поклонялся каждый день. Через мгновение перед ним уже стоял Шьямасундара Кришна, играя на своей флейте. Его окружали гопи с разными музыкальными инструментами в руках. Потрясенный астролог открыл глаза. Вновь и вновь он жаждал созерцать прекрасный незабвенный облик Господа. Читая слух молитвы, он стал поклоняться Господу Шри Гопалу. «О Гопал, пожалуйста, яви мне изначальную сущность этого юного брахмана». Астролог снова ушел в медитацию и увидел Господа Рамачандру, чье тело цветом подобно свежей траве дурба. Он сидел на царском троне с луком в руках. Потом он увидел Господа Вараху, огромного вепря, который победно держал на своих клыках землю, поднятую с глубин океана. Он увидел Господа Нрисимхадева, внушающего ужас, человека-льва, который явился на земле, чтобы защитить своих чистых преданных. Сразу после этого на жертвенной арене царя Бали Махараджа появился карлик-брахман Вамана. А потом эту картину сменил Господь Матсья, огромная рыба, спасшая Веды от разрушительных вод потопа. В своей медитации благочестивый астролог увидел Господа Балараму, потом Джаганатху, Баладеву и Субхадру. Его удачливому взору явились все воплощения Господа, и все же он не понял глубокого смысла этого божественного откровения, потому что его ослепила завеса иллюзии Господа. Астролог подумал, что это мистификация. Наверное, этот брахман очень опытен в чтении мантр, обращенных к различным воплощениям Кришны. Возможно, он полубог в образе брахмана, который пришел сейчас позабавиться и проверить меня. Без сомнения, от него исходит необычайное сияние. Может быть, он тоже астролог и ясновидец и пришел обесчестить меня. Но тут Господь прервал его размышления. «Ну что же ты молчишь? Ответишь ты мне, наконец, или нет? Расскажи мне все подробно». «Пожалуйста, возвращайся сейчас домой», — смущенно ответил астролог. «И приходи в обед. Когда я прочитаю свои мантры, я обо всем расскажу тебе». Улыбнувшись замешательству астролога, Господь Гауранга покинул его дом и больше не возвращался. Он направился к своему дорогому другу Калавачи Шридхаре. Господь очень любил Шридхару и всегда находил повод зайти к нему. Он охотно помогал Шридхаре ухаживать за его банановым садом, или покупал что-нибудь у него в лавке, или выращивал тыкву на глиняной крыше домика Шридхары. Нимай и Шридхара вели сокровенные беседы и шутили. Так они ежедневно проводили по нескольку счастливых часов. Увидя Нимая, Шридхара кланялся ему и усаживал. Спокойная кротость Шридхары была явной противоположностью беспокойному характеру Нимая. «Шридхара, ты всегда повторяешь имя Господа Хари. Почему же ты страдаешь? Ты служишь мужу и хозяину Шри Лакшми Деви, богине удачи. Почему тогда тебе нечего есть и носить?» «Мне ничего не надо», — отвечал Шридхара. «Как видишь, у меня есть одежда. Конечно, она не очень красивая и не совсем в порядке, но мое тело прикрыто». «Но Шридхара», — возражал Господь, — «она вся дырявая. Я знаю, что у тебя нет ни соломы на крыше, ни риса в доме. Посмотри вокруг. Все соседи поклоняются богине Чанди, матери Дурги. И она избавляет их от всех врагов. Никто не голодает, есть кров над головой и одежда». «Да, ты прав», — отвечал Шридхара. «И тем не менее все живут одинаково. Царь живет в своем дворце, окруженный богатством и явствами, а птица живет под открытым небом или в гнезде на дереве и каждый день собирает крохи пищи. Но имеют дом и едят и тот, и другой. Богом устроено так, что и бедный, и богатый ведут себя почти одинаково, пытаясь удовлетворить свои желания. Что же касается меня, мне нравится, как я живу». «О, Шридхара, я уверен, у тебя где-то спрятаны огромные богатства, и ты тайно наслаждаешься изысканными блюдами. Я скоро всем расскажу об этом, и тогда посмотрим, как тебе удастся обманывать людей. Зайди ко мне в дом, о ученый брахман, и посмотри сам. О чем тут говорить?» «Я не дам тебе так легко отделаться от меня сегодня», — ответил Нимай. «Признайся, чем ты собираешься меня угостить?» «Я живу продажей тарелок и чашек из банановых листьев», — ответил Шридхара. «Чем я могу угостить тебя с такого дохода, о почтенный брахман?» «Я не собираюсь прикасаться к твоим скрытым богатствам. Я сделаю это позже. Но если ты дашь мне сейчас банановых корней и стеблей и не возьмешь за это денег, я не буду с тобой спорить». Шридхара подумал про себя. «Какой удивительный этот юноша! Чего доброго, он может и побить меня. Но даже если так, что я могу сделать? В действительности я не могу позволить себе давать ему каждый день все, чего бы он не попросил. Но я вижу его божественный облик, и этого вполне достаточно. Нимай — необычная личность. И потому, если он заберет у меня все силой или хитростью, не жалко. Думаю, это великая удача. И назло моей бедности я всегда буду давать ему все, чего бы он ни пожелал». Придя к такому заключению, Шридхара ответил: «Дорогой брахман, ты можешь мне ничего не платить. Я дам тебе все, что ты захочешь, с открытым и счастливым сердцем. Забирай свои бананы и другие овощи, забирай все мои чашки и, пожалуйста, не спорь со мной больше». «Мы пришли к замечательному согласию», — сказал Нимай. «Давай больше не будем ссориться. Но только, пожалуйста, постарайся дать мне хороших бананов, стеблей и редиса». Каждый день Господь ел из посуды Шридхары, наслаждаясь его бананами, стеблями, редисом. Ему очень нравилось, как готовил Шридхара. А когда у Шридхары на крыше дома поспела тыква, Господь сам готовил особые блюда с молоком и горячими специями. Однажды Господь спросил: «Шридхара, скажи, что ты обо мне думаешь? И тогда я сразу оставлю тебя в покое». «Ты брахман, частица Верховного Господа Вишну», — ответил Шридхара. «О нет, ты не знаешь. На самом деле я из рода пастухов. Ты видишь меня юным мальчиком-брахманом, а я считаю себя пастухом». Шридхара смущенно улыбнулся в ответ. Он не узнал в Нимае своего возлюбленного господа и хозяина, который слегка приоткрыл и тут же задернул перед ним завесу иллюзии. «Шридхара, я хочу открыть тебе сокровенную духовную тайну. Ты видишь реку Гангу? Я ее источник». «О, Нимай, пандит! Как ты не боишься так непочтительно говорить о Ганге?» — расстроенно воскликнул Шридхара. «Обычно с возрастом люди становятся серьезней, но ты кажешься вдвойне легкомысленным». Побыв еще немного со Шридхарой, Нимай пандит вернулся домой. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги «Гауранга. Послание любви». Составитель этой книги – Джагадьони Девидаси. Продолжение чтения книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.